«Скукота!» – пожаловалась Тайвин. Зорин открыл один глаз и сердито посмотрел на нее. «Ты сказала, что хочешь меня отблагодарить», – напомнил он. «Но я имела в виду обучить тебя какому-нибудь крутому заклятию, а не...» Она хмуро посмотрела на полную шариков чашу. «Кидать шарики у тебя над плечами. Может, мне изредка целиться в голову? Держу пари, это мотивирует тебя куда сильней. Только попробуй, и я выслежу тебя и задушу во сне», — пригрозил Зориан. Он как раз и затеял все это, чтобы отработать дурацкий трюк безболезненных методов Ксвима. Он закрыл глаза и глубоко вдохнул. Через пару секунд он ощутил, как заряженный маной шарик пронёсся рядом с лицом. Но вот с какой стороны? «Слева», — предположил он. «Нет, справа. Ты ведь сказал наугад? Давай закончим на сегодня. Ты устал и раздражен, так ты ничему не научишься». «Нет, мне просто нужно пару минут, чтобы успокоиться», — вздохнул Зориан. Тайвин застонала, и он открыл оба глаза. Сердитый взгляд одним ее не впечатлял. «И все же, что тебе так не нравится? Ты же знаешь, мне некого больше попросить. Я не знаю никого, кто мог бы так точно метнуть шарик, и чей резерв не опустил бы после всего лишь получаса их зарядки». «Знаю, знаю», — вздохнула Тайвин. «Я рада, что ты обратился ко мне. Это меньше, что могу сделать после... Ну, ты понял. Но ты совсем не пользуешься ситуацией?» Зориан приподнял бровь. Как-то двусмысленно прозвучало. Нервно хихикнула Тайвин. «Я имела в виду, что могу намного больше. Мои таланты не ограничиваются метанием шариков. Я знаю, в туннелях я смотрелась жалко. Легла после всего одного заклятия, но все же...» «Я вовсе не считаю тебя жалкой, Тайвин», — вздохнул Зориан. «Ну ладно, чем еще мне может помочь Тайвин великолепная?» «Научить тебя драться, разумеется», — ухмыльнулась она. «Надеюсь, с помощью магии», — предостерегающим тоном заметил Зориан. «Даже в магическом бою не стоит недооценивать удар кулаком в морду», — проворчала Тайвин. «Ну да, я имела в виду боевую магию. Ты и правда владеешь магическим снарядом, щитом и огнеметом, как сказал тому деду?» «Конечно», — сказал Зориан. «Ну, тогда продемонстрируй». Она махнула рукой в сторону тренировочных манекенов у дальней стены. «А твои родители не расстроятся, если испорчу манекены?» Она закатила глаза. «Я затем и позвала тебя сюда, чтобы мы могли тренироваться. Комната зачарована, а мишени тем более. Ты их даже не поцарапаешь, можешь мне поверить?» Пожав плечами, Зориан быстро сотворил снаряд, выбрав пронзающую форму и вплетя самонаведение, чтобы попасть манекену в голову. Заряд силы пронесся через комнату и ударил манекен в лоб. Голова манекена запрокинулась назад, человеку сломало бы позвоночник, но тут же вернулась в исходную позицию. «Вполне приличный магический снаряд», — похвалила Тайвин. «Ты молодец, что можешь исполнить его без медиатора. Я думала, придется учить». Ее руки замелькали в стремительной комбинации жестов, мягким шепотом зазвучало заклинание, он едва слышал слова. Настоящий шквал магических снарядов вырвался из ее рук и устремился к мишеням, куда быстрее, чем его собственный выстрел. Сила удара откинула манекена назад и приложила об стену. Пусть это и просто ударная форма, Зориан понял, что даже поодиночке каждый снаряд Тайвин опаснее его пронзающего. И, судя по ее виду, она ничуть не утомилась, выдав подобный залп. «И в чем смысл показать, насколько ты круче меня?» — поинтересовался Зориан. «Если я попытаюсь создать столько снарядов, пусть даже по очереди, я тут же исчерпаю резерв. Не думаю, что в обозримом будущем сумею повторить твой трюк». «А правда?» — спросила Тайвин. «Я думала, у тебя огромный резерв, как у твоих братьев. И сколько снарядов ты можешь выдать за раз?» 11, — сказал Зориан, намеренно игнорируя первую фразу. «Сначала было 8, но мне удалось слегка улучшить число». 8! Поразилась Тайвин. «Но это же практически ниже среднего!» Зориан знал, что обижаться бесполезно. Тайвин есть Тайвин. Она сначала говорит, потом думает. «Если это тебя не устраивает, просто не имей с ней дел». «Значит ли это, что ты признаешь поражение, и мы возвращаемся к шарикам?» — преувеличенно бодро спросил он. «Нет!» — выкрикнула она. «Нет, я просто удивилась, вот и все. Я хотела научить тебя создавать несколько снарядов одним заклятием, но с таким крошечным резервом это глупо. Тебе нужно не гнаться за количеством, а добиваться максимума от каждого заклятия. Я что-нибудь придумаю, а пока продемонстрирую свой щит-огнемет». Попытавшись сжечь манекена, не преуспев, Зориан быстро исполнил щитовые чары. Он думал, это будет достаточной демонстрацией. «Куда там?» Тайвин тут же выхватила из-за пояса заклинательный жезл и выстрелила в него зарядом фиолетовой энергии. Глаза Зориана расширились от неожиданности, но обошлось. Выстрел безвредно расплескался о полупрозрачную пленку его щита, развеявшись фиолетовой дымкой. «Какого чёрта?» «Просто проверяла, выдержит ли щит», — пояснила Тайвин. «Заклятие безвредно. Просто красящий заряд, летящий с некоторой силой». Хотел бы Зорин рассказать ей, что его щит выдержал вражеских магов, пытавшихся его прикончить, но нельзя. Пришлось ограничиться раздраженным взглядом. Наконец, Тайвин признала, что ей пока ничего не приходит в голову, и с неохотой вернулась к метанию шариков. Впрочем, она однозначно заявила, что привлечет на помощь родителей, так что шарики только сегодня. Зориану с трудом удалось выторговать по ежедневному часу с шариками плюсом к тем безумным тренировкам, что придут ей в голову. Если честно, сейчас боевая магия его не слишком интересовала. Он осознавал, что не может просто хвататься за все подряд, и как бы ему не хотелось продвинуться в магических науках за счет временной петли, нельзя было забывать об опасности духовной связи. Чем дольше он находится в петле, тем выше вероятность, что связь подействует в полную силу и прикроит его личность. К тому же недавнее ментальное нападение напоминало: в петле есть свои опасности, недооценивать которые весьма чревато. В голове начал складываться предварительный план. Нужно узнать все о временной петле, происхождение, принцип действия, способы покинуть ее, узнать о природе его связи с Заком, узнать о вторжении, оно слишком вовремя происходит, это не может быть простым совпадением. Так что же связывает вторжение и временную петлю? Для поиска ответов на эти вопросы ему потребуются навыки прорицания, сбора информации и скрытного проникновения. И значит, на этих навыках он и должен сосредоточиться. Само собой, он будет учиться и другим вещам, но по остаточному принципу. Надо будет доучиться библиотекарскому делу и выучить все его секреты, какие можно в границах временной петли. Библиотека Академии — бесценный ресурс, и он не сомневался, что не раз прибегнет к ней для поиска ответов. Пока что он не нашел ничего по теме, но вряд ли там ничего нет, скорее ему не хватает уровня доступа и мастерства поисковых чар. Он должен научиться преодолевать барьеры запретных секций, находить нужные книги, и думается, Киритишли и Ибери ему в этом помогут. Завтра же утром он вновь устроится на подработку в библиотеку. В этом цикле уже поздно, но надо будет вновь впечатлить Ильзу и попросить дополнительные занятия по прорицанию. Если энтузиазм профессора, выбранного Ильзы, будет хотя бы в половину от Норы Буул, проблем с освоением этого непростого предмета не будет. Он поднимался по лестнице в общежитие, когда мир мигнул черным, и прыжок Кири пробудил его ото сна. Похоже, Зак опять умер. Всего через несколько дней после начала цикла. Хочется надеяться, Зак скоро прекратит валять дурака. Рестарты без предупреждения – штука малоприятная. Ему предстояло убедиться, что не стоит искушать судьбу подобными мыслями.